Глава 64. Крис перенес нас в Сайпан в мгновение ока. После безлюдной горы с опасным источником оказалось очень странным оказаться в границах тихого городка, живущего своей мирной жизнью. Мимо нашей, потрепанной приключениями группы, прошла круглая тетушка в белом фартуке с оборочками, и я проводила ее ошалевшим взглядом. Эта тетушка с ее накрахмаленным передником и румяным лицом впечатлила меня больше внезапно появившейся огромной змеи, то есть змея. Я чувствовала себя человеком, который попал в другой мир, хотя так оно и было, но сейчас как будто случился второй раз. Маленький, на вид уютный городок состоял из нескольких улиц, на одной из которых мы без усилий обнаружили местный трактир, по странному стечению обстоятельств, называющийся «Вкусный кролик». Никто не прокомментировал название, и уже по этой детали можно было судить о настроении, царившем среди моих спутников. В заведении нас оглушил традиционный ровный гвалт. Скрипы стульев, стук ложек, хриплые мужские выкрики. От навалившихся знакомых звуков я даже почувствовала прилив ностальгии, но одновременно и осознание «все изменилось». Теперь я находилась с другой стороны, в числе гостей, и этому была несказанно рада. Окружив один большой прямоугольный стол, мы расположились на темных деревянных лавках. Таор и Дрей с одной стороны, а я в уголке рядом с Ариасом и Крисом. Разделение логично, волки покрупнее, да только уселись мы так не случайно. При посадке Ариас с ловкой вежливостью оттеснил меня от остальных и единолично приземлился рядом. Сжимая ноги, я прижалась к деревянной стене, остро чувствуя плечо и твердое бедро, подпирающие слева. Никто не говорил ни слова. Напряженное молчание за нашим столом можно было резать ножом и подавать в тарелках вместо холодца. «Дрей, пока есть время, давай...» Я нарушила тишину, с состраданием посмотрев в серые глаза напротив. Точнее, в один глаз, потому что после вмешательства Ариаса второй откровенно заплыл и не открывался. Маг вопросительно поднял брови и тут же скривился от боли. «Что?» Он глядел на меня единственным работающим глазом. «Передам тебе силу. Магию?» Дрей брезгливо поморщился, придерживая начавшую вновь кровить губу. «Позже». «Правильно. Лучше подожди, волк», — заметил Ариас. «Чем дольше тянешь, тем больше шансов, что силу заберет тот, кто мотивированнее». Хмуро зыркнув на змея, Дрей только отмахнулся. Он приложил к губе холодное лезвие топора. «Чего изволите, Бэры?» — поинтересовалась подошедшая подавальщица, с интересом рассматривая мужчин. Ее откровенное декольте навевало на такие определенные мысли, что я мгновенно вспомнила Нинель. «Мне того, кто спит с открытыми глазами», — спокойно произнес Крис, заставив меня улыбнуться. «А маг действительно любит загадки». Женщина недоуменно заморгала. «Чего?» «Рыбу», — усмехнулся Крис. Приняв заказы, подавальщица отошла. «Раз дело практически сделано», — Таор обвел всех усталым взглядом. «Предлагаю отдохнуть. Двинемся в столицу утром, не раньше». Все мрачно молчали. Я тревожно оглядела неулыбчивые лица. «Это знак согласия. Они поедут меня провожать в столицу? Все? Может, я доберусь до города как-то сама? Тут ходит транспорт. Не хотела бы вас утруждать», — предложила, чувствуя себя неуютно от того, что мужчины специально поедут в другой город только ради меня. 3,5 пары глаз посмотрели на меня, как на умалишенную. «Смешно, смешно, лисичка», — серьезно ответил за остальных Ариас. «Оставь тебя одну. Сомневаюсь, что ты благополучно доберешься от одного конца трактира на другой, а собралась в золотой город». Русая бровь саркастично приподнялась. На этот раз промолчала я. В памяти всплыл Игорь, который легко отпустил меня одну в тот злополучный вечер. Оценивала ли я теперь его поступок иначе? Да. «Исключено», — согласился Дрей. «Каждый из нас, кто дал слово, не нарушит его. Мы доставим тебя в столицу, как и обещали». «А сколько до нее?» «День пути, смотря как идти». «Уже не будем торопиться», — без улыбки заметил Таор. «Расслабься, кролик, теперь будет легкая прогулка». «Ты останешься в столице, Лисса?» — поинтересовался Крис. «Нет, «Не знаю, не уверена». Я опустила глаза. «Скорее всего, затем отправлюсь далеко из страны, домой». Мы переглянулись с Таором. «Жаль», — протянул Крис и замолк. Бедро Ариаса под столом дернулось. Левой рукой он, как всегда, вращал нож, а правая свободно лежала на столе. Пальцы чуть дотронулись до моей руки, совсем нерешительно для змея, почти робко. Покосилась в его сторону. Ариас сидел прямо, головы не поворачивал, а вот руку держал так, чтобы едва касаться моей руки краешком мизинца. Что задумал, негодяй? Но ничего не произошло. Ариас так и замер, прижимаясь к моей коже уголком пальца. Ничего больше не сделал. Только вот уже от этого касания пульс взлетел до потолка, а от руки стало беспощадно жарить теплом. Он так влияет на меня, что страшно. Проклиная себя за слабость и немного выждав, я заставила себя аккуратно отодвинуть кисть. Ариас ничего не сказал, не шелохнулся, только нож в его пальцах замедлился на несколько секунд. «Что-нибудь еще желаете, Беры?» Пришедшая Нинель, как я ее мысленно начала называть, ослепила высокородных красноречивой дразнящей улыбкой. Она наклонилась, собирая кружки и ненавязчиво демонстрируя свое гостеприимство. Мужчины все как один повернули головы. Ариас тоже. Спрятав нож, он оторвал задумчивый взгляд от стола, внимательно рассмотрел представленный откровенный вырез и ослепительно улыбнулся в ответ. «Приличные комнаты для симпатичных усталых путников найдутся, красотка?» Голос змея звучал привычно певуче. Та кивнула. «Дополнительные услуги тоже имеются», — беззастенчиво мурлыкнул Ариас. «Не все из нас настолько устали». Довольно зардевшись, женщина кивнула еще раз. Я только стиснула зубы, понимая, что этот маневр адресован мне. «Получите, распишитесь. Такой, как он, недолго будет горевать». «Идем, договоримся», — блеснул глазами Ариас и проворно выпрыгнул из-за стола, скользнув вслед за кокетничающей фигуристой подавальщицей. Я постаралась не смотреть, как он что-то шепчет ей на ухо. Вот и показал себя. «Все логично, Алиса. Так и должно было быть». «Лиса», — воспользовавшись моментом, Крис привычно подхватил меня за руку. «Я ухожу. Мне пока нежелательно маячить на улицах. Надеюсь, мы не прощаемся. Позови, если понадобится помощь. Или рука». «Позвать?» Вопросительно посмотрела на него. Под подозрительными взглядами волков Крис наклонился к моему уху. «Назови то, что принадлежит мне, но пользуются этим другие», — тихо проговорил он очередную загадку. «Около огня». Палец мага коснулся моей ладони, и из него вырвалась обжигающая искра. «Ай, что? Опять загадка? Ладно, спасибо, Крис». Я улыбнулась в карие с винным оттенком глаза, которые теперь смотрели на меня по-дружески. «Знаю, ты найдешь ответ. Рад был встретить тебя, Лисса». Он мягко сжал мою руку и отпустил. «Дрей, Таор». Мужчины сдержанно кивнули. Я проводила взглядом удаляющуюся худую фигуру мага и, дождавшись, когда нам выдадут ключи, поднялась в свою комнату. Она оказалась действительно приличной, по крайней мере, свежее и чище, чем в Риппоне. Обстановка традиционная — шкаф, стол, стул, кровать. На окне — легкие марлевые занавески. Постельное белье свежее, кажется. Оказавшись одна, опустилась на стул и несколько минут просто сидела, тупо уставившись в стену. Мыслей не было, только какое-то опустошение. Нет, я точно представляла все иначе. Думала, что буду прыгать от радости, но радости совершенно не ощущалось. Уголки рта настойчиво опускались вниз. «Ладно, хватит. Стоит поспать, и все пройдет». Я заставила себя переодеться в длинную рубашку, которая служила мне пижамой. Уже заворачивалась в одеяло, когда в дверь настойчиво постучали. «Дополнительные услуги», — кокетливо прозвучал женский голос. «Чего?» «Дверью ошиблась», — раздраженно крикнула, не намереваясь открывать. Нинель это не остановила. «Сладкие услуги, очень сладкие, слаще меда», — откровенно громко пропела она и постучала уже кулаком. Похоже, упрямая подавальщица со своим медом собиралась долбиться в дверь до тех пор, пока ей не откроют. сейчас я тебя отчехвощу». Разозлившись, я спрыгнула с кровати, подхватывая кувшин с водой. С размаху распахнув дверь, с удовольствием выплеснула содержимое кувшина, настоящую за дверью наглую «Ариас».